Глава 8. Что тот воздух, ради которого вы унижались, не более чем жалкие остатки того, чем сам он дышал полной грудью, стоя прямо. Вдруг вы замечаете других людей, которые готовы прийти вам на помощь. Они всегда там были, просто он держал вас от них в изоляции. Стефания. Приземление над Лондоном – это почти всегда маленький стресс, особенно когда город затянут тучами. Трястись во время посадки – это совсем не так весело, как развлекаться и работать в солнечном Дубае. Тем более, когда знаю, что меня здесь ждет. Первое, что сделаю, когда вернусь домой – позвоню Астону. Мия уже организовала мне выходной на завтра, и свой единственный день для отдыха я посвящу Уиллу. Стоит ли говорить о том, что этот день я бы с радостью провела, прогуливаясь по Гайд-парк с Вероникой, а может быть даже с Кайлом? Странные мысли и неправильные. Но я непроизвольно начинаю представлять реакцию Стоуна на то, что я девушка с подарком. Черт возьми, он-то считал меня 25-летней девственницей. Представляю, каково было бы его удивление, если бы он узнал про Нику. Поостыли бы тогда его чувства. Если честно, мне все равно. С Кайлом ведь все несерьезно, а мужчина, не способный принять моего ребенка как своего, не мой мужчина. Лучше тогда уж совсем без него. Может быть, я слишком категорична и требую очень многого. Размечталась. В этой стране у меня вообще нет никаких прав на Нику, а я уже выстраиваю в мыслях нереальные воздушные замки. С Мией мы прощаемся в аэропорту. Девушку встречает подруга, а я, как всегда, направляюсь к автомобилю с личным водителем. Но на этот раз без сопровождения папарацци. Они не всегда караулят публичных личностей в Хитроу, особенно в день какой-нибудь кинопремьеры. Мне несказанно повезло, и когда я подхожу к знакомому Мерседесу, я даже не замечаю странности в поведении своего водителя. Черные очки, как всегда, скрывают его лицо, и он молча принимает чемодан из моих рук, даже не здороваясь. Любая бы на моем месте что-то заподозрила, но я, будучи окрыленной и полностью удовлетворенной девушкой, после времени, проведенного с Кайлом, не замечаю ничего вокруг и не придаю значения таким мелочам. Хотя заподозрить неладное стоило еще утром, когда я поняла, что от Астона нет ни одного звонка и сообщения. Обычно, когда я выкидываю что-либо из ряда вон, он не ленится постоянно напоминать о том, какая расплата меня ждет за неповиновение. Сажусь на заднее кресло и снова утыкаюсь в телефон. Сообщение от Кайла заставляет меня улыбнуться. 12 часов на тренировке, Сахарок. Сделаешь мне массаж? А больше тебе ничего не сделать, десятый? Отвечаю я, предварительно удалив его сообщение от греха подальше, поставив в конце смайлик, показывающий Стоуну язык. Совсем обезумела, что я творю. Но у меня даже скулы сводит от постоянной улыбки. Дразнишь? Стираю сообщение от Кайла и уже собираюсь строчить ответ, как вдруг понимаю, что водитель выключил радио с моей любимой песней. Смотрю в зеркало заднего вида и только сейчас ловлю себя на мысли о том, что мы и словом с Джозефом не перекинулись. Хотя он наверняка поздоровался со мной. Как истинный англичанин, Джо всегда очень вежлив, а я просто настолько увлеклась перепиской с Кайлом и ушла в свои мысли, что не обратила на это внимания. «Не мог бы ты вернуть ту песню, Джо? Какая погода стояла все эти дни?» Пытаясь сохранять спокойствие, спрашиваю я, на что Джозеф даже не расплывается в своей дежурной и привычной улыбке. Темные очки по-прежнему скрывают его глаза, и как только я начинаю придирчиво разглядывать открытые моему взору черты лица водителя и что-либо подозревать, меня резко и невыносимо клонит в сон, так сильно, что даже телефон выпадает из моей ладони, а из другого зажатого кулака – бутылка воды, которую я взяла со специальной подставки возле кресла. Я всегда много пью, и об этом знают все мои сотрудники. Даже мысли путаются, и, не досчитав даже до трех, я проваливаюсь в глубокий сон, так и не услышав от своего водителя ни слова. Ясно мне только одно, что я дура, потерявшая бдительность, а за рулем сидит вовсе не Джозеф. Однако даже находясь в беззащитном состоянии, не способная ясно мыслить, я догадываюсь, куда везет меня человек, притворившийся моим водителем, к Астону. Я просыпаюсь на мягком и удобном ковре, но осознание этого факта – слабое утешение в моей ситуации. Добро пожаловать в золотую клетку, птичка. Я узнаю этот долбанный ковер из тысячи, сделанный из шкуры белого медведя, напугавший меня еще тогда, когда я оказалась в этой особой спальне у Уилла в первый раз. Мне с первых месяцев нужно было понять, какой человек мой будущий муж. Разве может быть у меня что-то общее с мужчиной, который настолько бессердечен по отношению к животным, что так хладнокровно украшает интерьер комнаты данным трофеем. «Стефания, это подарок от моего партнера. Тебе не о чем беспокоиться. Это экомех, не настоящий. Я так понимаю, шубу тебе лучше не дарить», – отшутился тогда Астон, когда увидел ужас, отразившийся на моем лице при виде убитого животного. И я до сих пор не знаю, соврал он или сказал правду. Я на все детали всегда закрывала глаза, оправдывала Уилла, если он вдруг исчезал на несколько дней, когда наши отношения только начинались. Порой он добивался меня так, словно других женщин для него не существует, а иногда забывал о моем существовании. Даже после той ночи на озере он около месяца держал меня в подвешенном состоянии, и я не понимала, вместе мы или нет. После работы с психологом я многое осознала. Все эти действия совершались намеренно, специально. Астон проверял, выйдет ли из меня хорошая жертва, насколько сформированная и независимая личность. Таковой я тогда, разумеется, не являлась. Такие, как Уилл, всегда ищут надломленных внутри, тех, у кого в душе можно найти открытую рану и пустить в ней свои ядовитые корни. Когда он исчезал дней на пять, я, девушка, которая не страдала от мужского внимания, думала только о нем, срывалась и даже звонила ему первое, чтобы напомнить о себе. А Астон вел себя так, словно молчать 5 дней после секса – это нормально. На мой звонок он всегда отвечал чувственным «Привет, птичка!» и начинал ухаживать с новой силой. И его оправдание «Прости, не было времени позвонить, очень много работы» казалось мне логичным и правильным. Только сейчас я понимаю, что мужчина, которому ты нужна по-настоящему, наберет тебя даже из Антарктиды, а может, из подводной лодки, откуда угодно. А Уиллу не я была нужна. Ему нужна энергия, эмоции, кайф, наблюдая за тем, как унижаюсь и поддаюсь его приказам и влиянию. Ему нравится обладать красивой марионеткой и дергать за ниточки. И я знаю, что не я первая, не я последняя его кукла. Но именно я умудрилась стать его женой и родить от него дочь. Может, и зацепила его в конечном итоге больше, чем другие. Понятия не имею. Мой бывший муж – темная лошадка, но оправдать его поступки невозможно даже тяжелым детством, о котором я слышала. Классическая история, как говорят в России, из грязи в князи. Уилл Астон тщательно скрывает свое настоящее детство и юность, но психолог не раз объясняла мне, что насилие может идти только от того человека, который сам неоднократно ему подвергался. И это был мой самый главный страх, когда я еще жила с ним и все от него терпела, что Ника будет видеть весь этот ужас, что творится между нами, и в будущем будет искать в жизни такую же модель отношений. Мне бы этого очень не хотелось. Моя звездочка заслуживает лучшей судьбы. И, если честно, я бы лично переломала кости тому, кто бы посмел поднять на нее руку. Надеюсь, мне никогда не придется этого делать. И теперь я чувствую эту разницу между здоровыми отношениями и изначально неправильными. Мужчинам можно простить очень многое, но никогда не стоит прощать нарушение своих личных границ. И тот факт, что мне вообще приходилось напоминать ему о себе, было тем самым нарушением. Несмотря на то, что я прекрасно понимала, что Астон не просто обо мне помнит, Уилл специально уходил в затишье, чтобы подсадить жертву, то есть меня, на подобные отношения. Когда ждешь его звонка и встречи, и бесконечно думаешь, позвонит, приедет, напишет, а что он сейчас делает? Он же так много работает, ему, наверное, не до меня. Как только он освободится, он обязательно уделит мне внимание. Астон ведь не ерундой занимается, а зарабатывает деньги. Я ему очень важна и нужна. У него просто столько проектов, дел, совещаний. И, конечно, он объявлялся с глубоким сожалением на лице, с горящими глазами, целовал меня до смерти, шепча о том, как скучал. И стирались эти дни ожидания. Я забывала о них, не успевая считать его подарки, цветы и свалившееся на меня внимание. Весь этот антураж, все эти его уходы и возвращения были лишь элементами игры под названием «Болезненная привязка», где я стала его главным экспериментом. Да и не главным вовсе, как оказалось, когда вскрылись факты о его многочисленных изменах уже после рождения Ники. Я думала, что умру от боли, но об этом позже. Главное, как видите, не умерла, жива и здорова, и готова бороться со своим губителем снова. Я повзрослела и многое поняла, а когда Кайл приехал ко мне в Дубай, я осознала главное – тот, кому ты нужна, никогда не будет играть с твоими чувствами, и уж тем более не будет воспринимать тебя как объект для психологических издевательств и экспериментов. И все же я боюсь, что-то внутри сломается, что он снова найдет способы окрутить меня, затуманить разум и сделать своей безвольной марионеткой, которая забудет о здравом смысле, превратит в ручную кошку, царапающую стены, в отсутствие своего хозяина. Мне бы этого не хотелось, но только время покажет, насколько устойчива моя психика. Я не супер-женщина, я ни черта не сильная, я такая же, как все, обычная девушка. И мне, как и всем нам, свойственно метаться из стороны в сторону, поддаваться влиянию, и порой я сама не знаю, чего хочу. Вот, вы это видите, как я начинаю мыслить в его присутствии. Я уже подстраиваюсь, уже прогибаюсь, уже оправдываю себя за то, что могу дать слабину рядом с ним. Мне так нужно держаться за то, что я обрела и нашла в себе, за любовь к себе, к дочери, за право быть свободной. Я буду очень стараться, хоть и знаю, что меня осудят за то, какой могу быть рядом с ним, с Уиллом. Я начинаю играть в послушную девочку, чтобы добиться времени наедине с Никой. Да только заигрываюсь, и все возвращается на круги своя. Мои чувства к Уиллу возрождаются. Чертовы, неубиваемые паразиты, поражающие все тело, живущие в эпицентре сердца. И поймут меня только такие же везучие, как я. Остальных прошу возрадоваться тому, что никогда не попадали в ловушку таких отношений. Я вам завидую. Шею слегка сдавливает плотное кожаное кольцо. Мысли заполняет туман, обволакивающий пульсирующие виски. Приоткрываю веки и понимаю, что нахожусь во второй спальне Астона. Не считая белого ковра и камина, в котором потрескивает алое пламя. Здесь все, от стен до цвета игрушек, имеет черный цвет. У меня всегда крыша ехала от количества тьмы в этой спальне. Она давит на психику, утомляет. Из запоминающихся деталей в спальне Астона стоит огромный рояль, хотя играть он не умеет. И кресло-трон, возведенный на небольшом пьедестале. Как там, у богатых свои причуды? Так и есть. Мой муж очень любит ощущать свое превосходство. И это чертово кресло, очевидно, очень поднимает ему самооценку и настроение. Слабо упираясь ладонями в пол, отжимаюсь, пытаясь найти своего палача взглядом. Тьма в комнате не позволяет мне разглядеть местоположение Уилла, а вот для того, чтобы понять, во что я одета, освещение мне не нужно. Точнее сказать, почти раздета. Мои запястья сковывают тяжелые наручники, талия затянута в тугой корсет, мешающий свободно дышать, чулки, опоясывающие изящным кружевом середину бедер. Завершают образ личной шлюхи Астона, туфли от Кристиан Лабутен. Нижнего белья на мне нет. Все, как мистер Астон любит. Картина «Дорогая шлюха» на ужин подана. Знали бы вы, как я его ненавижу, как внутри все клокочет от обиды и гнева. Совсем недавно я летала с человеком, которого хочу узнавать все больше и больше. А теперь я падаю на самое дно. Остается только делать это с гордо поднятой головой. «Моя птичка пришла в себя?» Его голос звонким басом отражается от стен, в комнате резко включается слабая красная подсветка. Сочетание красного и черного давит на психику еще больше, но мне не привыкать к подобным вещам. Свет в комнате все-таки наименьший из моих бед на данный момент. Это в популярных фильмах такие спальни у миллиардеров выглядят эротично и заманчиво. И черт, как же я ненавижу, когда такие отношения романтизируют, их восхваляют и показывают их как правильную модель. Да, мы все жаждем сильных и властных мужчин, но вся правда в том, что в жизни это ублюдки, которые переходят все границы дозволенного. Но мне нужен тот, кто умеет играть на грани фола. «Ты доволен?» – дерзко отзываюсь я, присаживаясь на корточки, наблюдая за тем, как он складывает свои пальцы. У нас есть невербальный язык, которому он меня обучил, чтобы я выполняла его указания даже тогда, когда ему лень разговаривать. «Обязательно нужно было похищать меня?» «Конечно, доволен. Зная тебя, Стефания, могу предположить, ты убежала бы снова, чтобы позлить меня, спровоцировать. Ты же так любишь, когда тебя наказывают». Астон одним движением тянет на себя цепь, и я захожусь кашлем, едва ли не падая на пол. «Я очень недоволен твоим поведением, Стефани. Тебе придется долго вылизывать мой член, чтобы заслужить мою милость. Кто бы мог подумать, когда-то меня могли завести эти грязные слова. Это унизительно-пренебрежительное отношение. Уилл что-то перевернул в моей голове еще в самом начале наших отношений. Став моим первым мужчиной и обладая навыками манипулирования, отточенными до совершенства, муж легко подсадил меня на то, что нравится ему, но никак не мне. В ход шли и возбуждающие смазки, и препараты, под которыми мне действительно нравилось все, что он делает. А теперь меня воротит от его слов. Меня тошнит от мысли, что он обязательно сделает этой ночью то, что обещает. Ты будешь выполнять все мои желания, пока не задохнешься. Думаешь, мне нужна твоя милость? Не выдерживая внутреннего напряжения, я вспыхиваю на мгновение, ощущая себя неуязвимой. Это ему и нужно. Именно такие черты характера его цепляют во мне. Я здесь только ради дочери, Астон. И ты знаешь, что все, что ты сегодня от меня получишь, только ради того, чтобы увидеть ее. Мне даже говорить об этом мерзко. Но это так. По своей воле я не хочу тебя с того момента, как увидела собственными глазами, как ты трахаешь дешевых шлюх на нашей постели, на которой клялся мне в любви. Самому не противно? Есть хоть какая-то ценность в твоих словах? Я не знаю, почему говорю это, припоминаю его измены. Неужели все еще болит, еще задевает? Ведь так все и было. После рождения Вероники, первые 3 месяца, я вообще не испытывала никакого сексуального влечения. Все мои мысли были заняты восхищением ее крохотными ручками и ножками. Я без конца прижимала ее к себе и вдыхала запах кожи моей малышки. У Илла начался период деловых встреч. Часто он улетал в другие страны, а когда возвращался домой, я встречала его не в шелках и при полном параде, как раньше, а в уютной пижаме с Никой на руках. Я не доверяла ее никаким няням, не могла оторваться от дочери. Через 3 месяца я немного успокоилась. Вспомнила, наконец, что я таки не только мать, но и жена, и мой тогда еще любимый мужчина нуждается в моей заботе, ласке и внимании. Конечно, после 3 месяцев воздержания муж накинулся на меня с новой необузданной силой. В свой выходной он требовал того, чтобы я не вылазила из его постели. Нанял первую няню. Я, казалось бы, не замечала того, что его не особо волнует наша дочь, оправдывая это тем, что Уиллу нужно привыкнуть к мысли о том, что он отец. Вы представляете, как это звучит? Человеку за 35, а я думала, что ему нужно еще немножко времени, чтобы взять на себя ответственность. Как часто мы придумываем им глупые оправдания, вместо того, чтобы посмотреть правде в глаза. В тот период отец из Уилла был никакой. Он вращался в мире больших денег и бизнеса, а домой приходил расслабиться и получить свою дозу перезагрузки. Хотя, конечно, мне он без конца повторял о том, как счастлив, что у него есть мы с Никой, что все, что он делает сейчас, это для того, чтобы мы жили самой лучшей жизнью, что наша дочь обязана получать все самое лучшее. Он покупал Нике одежду, шитую из золотых нитей, и, наверное, многие матери, которые не могут дождаться от мужа даже удобную среднестатистическую коляску, меня не поймут. Но кроме денежной заботы и удобств, Вероника нуждалась в другом, в полноценной семье, где установлены правильные приоритеты и ценности. Дети же все запоминают даже в таком возрасте, инстинктивно, подсознательно, всем сердцем и душой. И, боюсь, отцовской любви она недополучила, а теперь еще и материнской у нее почти нет. Потом наступил период, когда мне казалось, что у нас все наладилось. Головокружительный секс, приправленный щепоткой нежности, долгие разговоры о жизни и планы на будущее. Уилл всегда был для меня учителем во всем. Я уже говорила, что он очень умен и может правильно выслушать, дать идеальный совет. И иногда он действительно был совершенным мужем, словно просыпалась в нем личность, совершенно отличная от бессердечного и хладнокровного Астона. Была в нем капля этой теплоты, душевности. И снова я поняла, что просто наскребла эту пресловутую каплю, выдумала. Я продолжала идеализировать его, я отчаянно отказывалась снимать розовые очки, через призму которых смотрела на мир. В момент, когда мне анонимно прислали многочисленные видео с доказательством измен Астона, очки наконец слетели. Как правило, он изменял мне с несколькими женщинами сразу. Я, конечно, понимаю, что моему мужу за столько лет полной вседозволенности приелось все, но мои глаза отказывались воспринимать это видео. Они фактически кровоточили, когда я смотрела на то, как человек, который говорит мне, что дороже меня и Ники, у него ничего и никого нет, занимается групповым сексом. В тот момент, когда я увидела истинное лицо своего мужа во всей красе, я буквально ощутила, как осколки сердца распарывают меня изнутри. Мне казалось, что каждая клеточка моего пульсирующего агонии тела сжимается от острой, непереносимой боли. Споротая на живую, униженная таким плевком в душу и предательством, я лежала на полу и начинала припоминать все его косяки, анализируя наши отношения с самого начала. А потом я и вовсе застала его в винном погребе со своей лучшей подругой из нашей элитной тусовки, к которая всегда улыбалась мне в лицо и целовала в щеки при встрече на светских вечеринках и бизнес-обедах. История классическая, старая как мир. Мне даже стыдно за то, что я снова и снова вспоминаю об этом, рассказываю вам, несмотря на то, что миллионы раз проговорила о своих чувствах психологу, группе поддержки. Я мечтаю о дне, когда все эти воспоминания и моя боль по-настоящему превратятся в пыль, когда я не буду придавать своему прошлому эмоциональную окраску, когда я со спокойным сердцем улыбнусь и скажу: «Было и было, это прошло, сейчас я счастлива». С того времени прошло уже больше 3 лет, а я до сих пор помню, каково это – осознать, что все, что я считала священным, любовь и семья, являлось таковым только для меня. А его ответом на все это было лишь: «Это просто секс, птичка. Ты меня не удовлетворяла какое-то время, мне нужно было расслабляться. Я не испытывал никаких чувств к этим женщинам, трахнул и забыл. Ты единственная, кого я когда-либо любил и люблю. Ты меня слышишь? Выясни-ка вся моя жизнь. Будешь удовлетворять меня, других не будет». Вам знакома эта типичная мужская сказка? Боже, неужели они действительно думают, что это оправдание, что мы должны считать себя виноватыми в таком случае? Плохо удовлетворяла? Да у меня после родов весь мозг перевернулся. Я привыкала ко всему новому, в том числе и к новой себе. Ни о каком сексе по искреннему желанию первое время не могло быть и речи. И в какой-то момент я даже хотела простить его и поверить, что такого больше не повторится. Ненормальная, зависимая, одержимая дура. Но дальше все становилось только хуже. И все мозги на место у меня встали только тогда, когда я довела все до крайней черты, потерпела насилие и избиение. Но даже в тот момент я еще не возненавидела Астона. Наверное, я еще тешила в себе надежду, что он чудесным образом исправится, что он придет ко мне и скажет, что у него реально какая-то психическая болезнь, и избивал он меня, потому что был невменяем. Честное слово, если бы врач принес бы мне справку о том, что у него раздвоение личности, я бы его простила. Последней каплей стало то, что Астон лишил меня родительских прав. Это было как в дурном сне, в плохо поставленном триллере. Я помню людей, обыскивающих комнату, нашедших у меня марихуану, какие-то подделанные справки, признающие меня невменяемой. Видимо, Астон решил раздуть мои панические атаки и представить их как угрозу для ребенка. Ну и в конце концов были видео, на которых якобы я вела развратный образ жизни, бегала по клубам и, как заядлая нимфоманка, трахалась со всеми подряд. Грим и полное повторение образа на видео делают свое дело. Я прекрасно понимала, что на видео не я, но никак не могла доказать обратного. Меня и не спрашивали ни о чем, не было никаких судов и долгих разбирательств. Астон все устроил быстро и максимально болезненно для меня, так чтобы я даже вякнуть не могла и отстаивать свои права. Но и в браке мы пробыли слишком мало, чтобы я получила гражданство. На этой земле я, простите, букашка, которая отлично зарабатывает на съемках. Все. «Ты ревнуешь, птичка? Что я слышу? Продолжай!» Тянет зацепь на себя, вынуждая меня двигаться по направлению к нему. «Ползи, ползи ко мне, маленькая сучка!» От его последних слов гордость внутри взрывается с новой силой, и я начинаю сопротивляться, отчего ошейник начинает сковывать и доводить до приступов удушья. Как бы мне ни хотелось противостоять Астону, такое терпеть невозможно, и мне приходится ползти к нему, восседающему на кресле в абсолютно обнаженном виде. Я помню, что когда-то считала его красивым, совершенным. Наверное, я млела и сходила с ума по его крепкому телу. Возможно, я таяла в его черных глазах и считала их самыми глубокими на свете, полными загадок и тайн. А сейчас все внутри меня клокочет, заливает лавой ненависти, когда смотрю на него снизу вверх и мечтаю только об одном – больше никогда его не видеть. Прежде чем ты будешь называть меня так, как ты хочешь, прежде чем будешь делать со мной все, что угодно, стараюсь уверенно произносить я, когда замираю на полу в метре от Астона и, предугадывая его приказы, покорно сажусь на корточки, выпрямляя спину, складывая кисти рук на бедрах. Хищный взгляд Уилла вальяжно скользит по моему телу, замирая на уровне груди. Обычно у меня мурашки по телу бегут, когда он так смотрит. Ну а сейчас я отчаянно пытаюсь вспомнить, остались ли на моем теле какие-либо отметины после бурной ночи с Кайлом. «Ты не перестаешь меня удивлять, Стефания. Сидишь на цепи и диктуешь мне свои условия. Обожаю твой упертый нрав. Продолжай, детка». Его губы медленно расплываются в ухмылке, и я замечаю, что в его кулаке зажата уже знакомая мне игрушка, которую он часто использует перед тем, как взять меня нетрадиционным способом. Судорожно сглатываю. Мне предстоит длинная ночь. Ты знаешь мои условия, и мы их обговорили в тот день, когда я подала на развод. Смело начинаю я. Стоп! Обрывает Уилл резким, нетерпящим возражений тоном. Рот закрой. Тебе нечем меня взять. Захочу – трахну тебя. И с Никой не дам встретиться. Захочу – устрою вам свидание на целый день. Все зависит от того, как ты будешь стараться, птичка. Силой воли я подавляю в себе дикое желание наброситься на него и впиться зубами в пульсирующую вену на его шее. Есть чем, Уилл, мягко протестую я. Я уеду домой, если ты не будешь держать слово. Если я не буду видеть ее. Я уеду в Россию без Ники, как бы больно это ни было. Конечно, я никогда этого не сделаю, но порой блеф удается мне превосходно, особенно когда нет другого выхода. Если наши встречи станут еще более редкими, я уеду и не вернусь больше. Бросишь Нику? Настолько тебе на нее плевать? Да, ты никудышная мать, зато шлюха отменная. Надменным тоном перебивает Астон, вытягивая ногу вперед, поддевая мой подбородок. Слезы выжигают веки, будто кислотой. Его слова ранят меня в самое сердце. Но я стараюсь абстрагироваться, осознать, что он только и добивается моей слабости и того, что я прогнусь под него во всех смыслах. «Да, я уеду, Уилл. В России я смогу защититься от тебя, и ты больше никогда меня не увидишь», чувственно произношу я, используя эту фразу как некий джокер, способный побить все его ходы. Я же говорила о том, что он главный наркоман в нашей паре. Как бы он умело это ни скрывал, видеть меня, быть со мной рядом хоть иногда – это его необходимость, не моя. «Ты больше никогда ко мне не прикоснешься, Уилл», – нежно мурлыкаю я, прикасаясь кончиками пальцев к своей шее. Глаза Астона мгновенно чернеют, хотя, казалось бы, куда темнее. Он неосознанно проводит языком по губам, и когда я опускаю взгляд на его пояс, я понимаю, что он уже давно на грани, и его эрекция – увеличивается с каждым произнесенным мною словом. «Узнаю свою девочку. За словом в карман не полезешь», — хвалит в ответ он и, наклоняясь корпусом ко мне, поддевает подбородок уже рукой, почесывая мою кожу так, словно я его ручная кошка. Раньше мне нравилось, когда он так делает, а теперь все внутри меня кричит и протестует. «Я не твоя девочка. Не твоя. Чужая. Оставь в покое». «Хорошо отработаешь свой побег. Будет тебе и моя милость, и встреча с Никой», — благосклонно заявляет он, неотрывно глядя в мои глаза, гипнотизируя и убивая одновременно, поглощая меня черной бездной, внутри которой меня разорвет на атомы. Но я готова. Таких ночей были десятки, и это всего лишь одна из них. Она отличается от предыдущих только тем, что меня совершенно не возбуждает ничего из того, что он делает. Я не хочу Уилла Астона. Сейчас, когда мое тело хранит в себе поцелуи и прикосновения Кайла, я действительно не желаю своего бывшего мужа, и мне стоит хорошенько постараться, чтобы он этого не заметил. «Ты знаешь, что тебе делать», — развалившись в кресле, он коротко мне кивает. Ноги Астона широко расставлены, и, конечно, я прекрасно понимаю, что он имеет в виду. Я не спешу выполнять его приказ, и Астон это замечает. Дернув цепь на себя, он заставляет меня оказаться между его бедер. А мне как никогда трудно заставить себя совершить то, что делала уже много раз. «Ты намерена испытывать мое терпение, птичка!» – психует Уилл, сгребая в кулак волосы на моем затылке. Я тут же вспыхиваю, крепко смыкая губы, не собираясь ему поддаваться, за что получаю пощечину по лицу. Стоит мне открыть рот для вскрика, как ублюдок толкается членом в мой рот, душа и упираясь головкой в горло. «Я ненавижу его! Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!» Астон не обращает внимания на мои слезы, слюни и всхлипы. Он просто трахает меня в рот, изредка позволяя глотнуть воздуха. Когда я перестаю сопротивляться, чтобы не было больнее и противнее, Уилл управляет моим ритмом и движениями с помощью ошейника и цепи, позволяя ощутить мне все оттенки унижения и душевных страданий. Но держаться необходимо, плакать и умолять о пощаде нельзя, это раззадорит его еще сильнее. В таких случаях лучше притворяться, что я тоже получаю удовольствие от процесса, но это не так, мне противно. Впервые мне настолько противно. И, черт возьми, мне кажется, он это замечает, судя по тому, как наказывает меня, жестко обхватывая бедра, проникая внутрь. И хорошо, что он пока не изменил своим предпочтениям, иначе бы сразу узнал про мою утраченную девственность. Пока Уилл меня трахает, а по моему лицу стекают немые слезы, которые он не видит, я невольно вспоминаю жесткую сцену секса из сериала «Игра престолов» Дейенерис и ее трахаль Дрога в одной из своих первых ночей. В сериале они обрели настоящую любовь, а в жизни? В жизни это фактически невозможно, но нам всем хочется верить в сказку. Пока Астон продолжает издеваться надо мной разными способами, обильно смазывая смазкой, содержащей возбуждающие вещества, мои мысли где-то далеко, рядом с другим человеком, или в будущем, где мне больше не придется все это терпеть. Но, кажется, даже он замечает, что что-то не так, и мне действительно не в кайф происходящее. «У тебя кто-то есть, дешевая соска? Сука тупая! Узнаю, убью тебя, шлюха! Отвечай, я сказал!» шипит Астон спустя 2 часа моих унижений и его удовольствия, когда я вновь ощущаю себя разбитой, потерянной и чертовски грязной. «Нет», — умудряюсь хладнокровно ответить я и не отвести взгляд. «Что с тобой сегодня? Я, блядь, чувствую. Ты словно изо льда, птичка», — ведет светский разговор Астон, ударяя членом по моим губам. Как я, по его мнению, должна отвечать, когда он вновь занимает мой рот своим чертовым стволом, способным на многочасовую работу, если вы понимаете, о чем я? «Тебе нужно помочь расслабиться», — обхватывая мои скулы и держа рот открытым, Астон заливает мне в горло какую-то жидкость, которой я фактически давлюсь. Узнаю этот вкус. Не знаю, что это, но в том, что это возбуждающий наркотик, я не сомневаюсь. Мое тело реагирует довольно быстро, наполняясь знакомой истомой и неудержимым желанием, совладать с которым становится трудно. Мозг будто отключается, а тело бесконечно стремится получить удовлетворение и разрядку. В адекватное состояние я прихожу спустя какое-то время. Я не знаю, сколько прошло часов моей изощренной пытки, но судя по тому, как ломает изнутри тело, она была долгой. Горло саднит так, словно у меня долбаная ангина, глотать больно, да и дышать не очень легко. Про то, какие неудобства испытывают другие части моего тела, стойко промолчу. Не хочу жаловаться и ныть. Я знаю, почему, зачем и ради чего это происходит. К своему удивлению, я обнаружила, что лежу в теплой ванной, до краев наполненной пеной. Уилл даже пустил в воду цветную бомбочку, окрасив ее в нежно-розовый цвет. Как мило с его стороны, не так ли? Он часто заботится обо мне после того, как хорошенько воспользуется. Мучает его совесть или это попытка проявить свою любовь? Мне уже все равно. «Детка, ты в порядке?» Его голос бывает нежным, как и прикосновение грубых рук. Но на то, что сердце ранее отзывалось и пело, теперь кричит лишь «Не трогай! Уйди!» «В каком я могу быть порядке? Когда ты, мразь, держал меня на цепи, бил по щекам и имел в рот, пока я думала только о том, что мечтаю, чтобы ты ощутил, каково это, когда против воли?» «Нет», — сухо отвечаю я, прикрывая веки, с тяжелым вздохом отклоняюсь на спинку джакузи, слабо ощущая на себе прикосновение Уилла. Бывший муж мягко протирает мое тело мягкой мочалкой, но в его стеклянном взгляде нет ни капли искреннего раскаяния за содеянное. «Ты получил то, что хотел. Когда я встречусь с Никой?» «Скоро», — просто отвечает Астон, слегка нахмурившись. «Я даже смотреть на него не могу. Привлекательный черт, и женщины слюнями обливаются, когда его видят. Особенно такие мотыльки, как я. Но мне плевать на его сексуальность, харизму и обаяние. Я знаю самую гнилую из его сторон, и поэтому весь его шарм теряет для меня притягательность. Стефани, я не хотел всего этого делать. Ты всегда так говоришь. Я хочу, чтобы ты знала, я не хочу тебя мучить. Я, наоборот, хочу, чтобы ты, наконец, перестала упрямиться и вернулась ко мне. Слышишь? Это все закончится, если ты переедешь ко мне». Слышала я эту сказку и давала Астону шанс. Недели не прошло, как получила по голове и отлетела в сторону. Кажется, это и Ника видела. Но в первый раз, да, я действительно попалась на эти его слова и вернулась к Уиллу. В постели тоже ничего не изменилось, было даже хуже, потому что подобные сессии случились 3 раза за неделю. «Я обещаю тебе, что все изменится, только ты и я, и наша дочь», — гипнотизирующим тоном лжет он. Но мое сердце пропускает удар при мысли о Веронике. Это так потрясающе, все время находиться с ней рядом. Но не при таких условиях мне бы этого хотелось. «Уилл, оставь меня в покое, я тебя умоляю, я видеть тебя не хочу. слабым голосом шепчу я, сдерживая внутри снежный ком из слез, накопившийся за последние несколько часов. Уилл смерил меня ледяным взглядом, его челюсти напряжены и сжаты, веки слегка прищурены. Он похож на хищника, готового к прыжку. Швыряя мочалку мне в лицо, он молча встает и хлопает дверью ванной так, что настенное зеркало трясется. Иногда мужчина, который выглядит очень зловеще и мужественно, ведет себя как истеричка. А порой тот, кто на первый взгляд кажется сладким мальчиком, является настоящим мужчиной. Как писал Антуан де Сент-Экзюпери, «Зорко одно лишь сердце, самого главного глазами не увидишь». Кстати, подарю книгу «Маленький принц» Веронике на русском.